Ольга Корк. «Приручить хищника». Пролог. «Ты смотри, какая самочка!» Низкий вибрирующий голос выдернул меня из задумчивости, и я с ужасом поняла, что меня окружили. Двое незнакомцев стояли по обеим сторонам от меня, а третий остановился прямо напротив и сейчас заулыбался, рассматривая мою фигуру. «Мать твою! Кажется, я влипла!» «Зачем вы зашли сюда?» Свела брови, по очереди переводя взгляд на каждого из парней. «Ты смотри, какая смелая человечка!» Похабно улыбнувшись, явно заводила этой компании, сделал плавный шаг ко мне. Не сдержавшись, я шагнула в сторону от него, стараясь сохранить между нами дистанцию. Это движение вызвало смешки. Я нахмурилась еще сильнее. «Не убегай. Мы только хотим познакомиться поближе». Его слова не успокаивали. Наоборот, голову начала поднимать паника. Судя по взглядам этих троих, знакомство с ними не принесет мне ничего хорошего. Вы не должны были заходить в дом, пока не придут старейшины. «Ну же, не уходи от нас. Мы же совершенно не страшные, правда?» Заметив очередной мой неуверенный шаг назад, парень оскалился, показывая свои клыки. Я с ужасом наблюдала, как незнакомцы одинаковыми движениями делают скользящий шаг в мою сторону. Все трое. Сразу. Снова отступила, и вновь это плавное движение с их стороны. Еще раз. И опять. Мать твою, да они меня загоняют! На меня реально охотятся! Паника вперемешку с диким, бесконтрольным страхом лишали меня способности трезво мыслить. И я в очередной раз отступила. «Оставьте меня в покое! Убирайтесь из этого дома!» Я хотела бы, чтобы мой голос звучал твердо, но на деле из горла вырвался дрожащий звук, выдавая запуганную жертву. «Мы не можем просто так уйти, куколка. Слишком уж ты нас заинтересовала». Очередное их движение ко мне, и я, не глядя, делаю несколько шагов назад. Только когда передо мной оказалась входная дверь в дом, я поняла, чего добивались эти говнюки. И торжественный блеск в глазах их предводителя подтверждал мою догадку. Меня заставили выйти из безопасного дома. А сейчас троица сволочей блокировала вход. Больше не думая о последствиях, я развернулась на пятках и кинулась бежать с диким криком «Кай!». Далеко ли я смогла убежать? Нет. Ровно через три шага от крыльца угодила в руки к еще одному такому же молодому хищнику. Он поймал меня горячими ладонями и, нарочито медленно облизнувшись, наклонился и понюхал мои волосы. Он меня нюхал. «Ммм, какая сладкая! Жаль, что человечка!» Легко оттолкнув меня, парень засмеялся. Я оказалась в центре между четырьмя молодыми мужчинами, и только один из них разглядывал меня с угрюмым равнодушием. Он же, вскинув взгляд, спросил у кого-то за моей спиной. «Тарис, ты уверен?» Кайден сказал. «Кайден привел в клан чужачку, человека. Старейшина никогда не признает в невидящую. Они всегда говорят, люди — наши враги. И мы можем и должны убивать их при встрече. А эта малышка такая сладкая. Ты посмотри на эти ножки. Представляешь, как приятно будет забраться на нее? Такую маленькую, слабую. И вот когда мы наиграемся с ней, тогда она сама будет готова к смерти. Люди такие хрупкие. Тем более она сама вышла из безопасного укрытия стен дома видящей. И мы первые поймали ее. Она наша добыча». К концу речи голос парня уже вибрировал от сдерживаемого рыка. А после того, как последнее слово было сказано, молодые оборотни согласно заревели. «Кай!» Я уже не кричала. Я шептала с ужасом, понимая, что даже если мой кот успеет появиться здесь, остановить пятерых разодоренных охотой оборотней ему будет нелегко. Один из них успеет добраться до меня. Я даже плакать не могла. Стояла, дрожа от страха, и тихо шептала родное имя. «Кай! Кайден!» «Чувствуете, как она пахнет?» Почти довольно мурлыкал Тарис. «Аромат испуганной жертвы, мой любимый! Не могу больше!» Он снова хищно оскалился. «Я буду первым!» Когда парень, теряющий человеческие черты, шагнул ко мне, я присела на корточки и, закрыв голову руками, дико завизжала. Бежать мне было некуда. Жуткий, издевательский, торжественный смех звучал над моей головой, но я не хотела видеть довольные лица моих палачей. Зажмурившись, я ждала, что вот сейчас меня схватят. дождалась. Воздух сотряс такой яростный рев, что в одно мгновение стало жутко тихо. Остановился смех, прекратила визжать я. Кажется, даже птицы замолчали в кронах деревьев. Рука коснулась что-то мягкое. Потом на спину обрушился странный удар. Не болезненный, скорее неожиданный. Подняв голову, рискнула посмотреть, что происходит вокруг. Лучше и дальше бы делала вид, что я в домике. Передо мной стоял мой самый жуткий страх. Дикий кот. Хищник, способный убить меня одним движением лапы. Но стоило встретиться взглядом с этим зверем, как всхлип сорвался с моих губ. «Кай!»